Глава 15. Масштабные события лучше смотреть издалека, чтобы не отвлекаться на мелкие детали. С холма, на котором сидел на корточках замотанный в необъятный кусок темно-синей ткани человек, вид на город открывался просто шикарный. Архитектура громовой кузни, да и большинства земных городов после войны за равенство была далека от совершенства. Но человек, рассеянно гладивший узоры на лежащем у его ног посохе, любовался не городскими пейзажами, а разгорающейся внизу битвой. Нападающие атаковали кузню с трех сторон, но самая жара творилась на мосту. Защитники кузни, используя ограниченное пространство и сброшенные на землю торговые контейнеры как укрытие, смогли затормозить продвижение пехоты шершня. Там, где совсем недавно наивысший накал страстей возникал из-за попыток сбить цену или заработать пару-тройку лишних монет, сейчас разверзлась гиена огненная. Плазменные шары, иглы лазерных лучей, ракеты и пули носились то в одну, то в другую сторону, пробивая бреши в торговых рядах, разрывая на части и поджигая продававшиеся там товары. Потянувшиеся по верхнему рынку клубы дыма и копоти скрыли сражающихся из вида, но они продолжали эффективно уничтожать друг друга, используя разнообразные радары и сканеры. К бродягам-призракам прибыло подкрепление. Из города по мосту прошагали тяжелые мехи полканов. Трехметровые исполины со спаренными автоматическими пушками в лапах-кувалдах и спусковыми ракетными установками за спиной обрушили на нападающих вал огня, заставив их в беспорядке отступить. Убегающие с моста фигурки в бордовой форме то и дело вспыхивали, как спички, разлетались на кровавые ошметки, настигнутые чем-то крупнокалиберным, и просто падали на бегу, как поломанные игрушки. Отбив назад весь мост, толпа бродяг выбежала и рассыпалась на въезде. Могучие полканы образовали полукруг, продолжая поливать огнем из всех стволов отступающего в панике противника. Казалось, что бойцам громовой кузни удалось отстоять город. Стремительно пронзая пепельно-серые тучи, на строй бродяг-призраков свалилась целая стая вытянутых серебристых сигар с небольшими треугольными крыльями. Темное вечернее небо расчертил выхлопами одновременный запуск сотен ракет. Полканы перенесли огонь на штурмовиков. Небо расцвело росчерками трассирующих снарядов. Штурмовики взмыли выше в попытке оторваться от беспорядочно мечущихся бешеных светляков. Укрыться за тучами успели не все сигары. Пять из них попали в перекрестье сразу нескольких трасс и взорвались в воздухе, разбрасывая серебристое конфетти обшивки. Шестой штурмовик, извергая клубы дыма из двигателя, описал пологую дугу и своем врубился в строй полканов, опрокинув одного из них на спину. Но это была мелочь по сравнению с тем, что натворили запущенные штурмовиками ракеты. Попав в цель, они взметнули вверх целые фонтаны земли, пыли и огня. Ракеты взрывались со странным стеклянным звоном. И когда пыль оседала, стали видны итоги этого хрустального перезвона. Разбитые корпуса полканов валялись вперемешку с оторванными механическими конечностями. Человек на холме, наблюдающий за сражением, покачал головой. Бродяги-призраки понесли чудовищные потери. Технику, конечно, жаль, но часть из нее можно восстановить. А вот воскресить погибших пилотов и отремонтировать встроенные в их тела моды, побывавшие в таком пекле, уже не получится. Кто бы ни управлял атакой на город, он нанес бродягам непоправимый материальный ущерб. Любая война – это прежде всего битва финансовых потоков. Дойки громовой кузни, наверное, сейчас волосы из головы пучками дерут, глядя на мониторы в командном пункте и подсчитывая погасшие на поле боя иконки полканов. Потрясенные гибелью мехов, остатки пехоты бродяг бросились обратно на мост. Расталкивая тучи, с небес тяжеловесно спустились пузатые транспортные корабли, напоминающие хорошо откормленных бегемотов. На их объемных брюхах отворились три ряда овальных люков, из которых свесились длинные тросы. Лихо скользя по тросам, из транспортных кораблей начали десантироваться тяжелые пехотинцы в бордовых доспехах. Грузно бухаясь на землю, они без промедления открывали огонь вслед поспешно ретирующемуся побитому войску бродяг. На мосту снова запылали контейнеры. Хотя казалось, что после предыдущего побоища там сгорело все, что могло гореть. Человек на холме мысленно зааплодировал командирам шершня. Они пожертвовали частью своих легких сил, чтобы собрать вместе и заманить в ловушку самое боеспособное подразделение бродяг. Разменяли пешек на ферзей. На такой шаг мог пойти только жестокий, но рационально мыслящий командующий. Наблюдатель и сам обожал шахматные гамбиты и легко шел на обоснованные жертвы. Разгром защитников города продолжался. Новая волна бегемотов высаживала десант в самом городе, а по сухому руслу реки продвигалась тройка самоходных орудийных платформ. Похожие на четырехпалых пауков боевые машины остановились и всадили свои ноги ходули в грунт, чтобы обеспечить устойчивость. Потом повернули тупорылые стволы в сторону города и дали залп. Синие, переливающиеся как оживший лед, сгустки высокотемпературной плазмы величаво и неторопливо поползли по небесному своду. И также не спеша ухнули на дома и улицы, вызывая новые взрывы и пожары. Дальним обстрелом артиллерия шершня уничтожала ключевые точки обороны города. Вздохнув, незнакомец поднялся с места и закинул посох себе на плечо. Громовая кузня сейчас напоминала сковороду из преисподней, но именно там сейчас находился человек, который был ему нужен. И похоже, этот человек обладает потрясающим даром вляпываться в самые неприятные истории.